За 2 года 7 ступеней. По окончании академии Мерецков был аттестован на должность командира бригады. Согласно распределению Реввоенсовета Республики, он должен был ехать служить в Петроград в отдельную учебную бригаду. Но начальник академии Тухачевский не поддержал это назначение. Он считал более целесообразным использовать молодого комбрига как бывшего кавалериста в кавалерийской части. Решение вопроса, куда для прохождения службы направить Мерецкого, затянулось, и Кирилл до января 1922 года находился в распоряжении штаба РККА. Наконец было решено отправить его в Западный военный округ. Западный округ в то время находился за границей, на белорусской территории. Белоруссия еще не вошла вместе с РСФСР в одно союзное государство. Как известно, СССР был создан в декабре 1922 года. Однако государственному союзу между советскими республиками предшествовал военный союз. Он был заключен в гражданскую войну для совместной защиты Советской России, Украины, Белоруссии и Закавказья от империалистической агрессии и явился в дальнейшем одной из предпосылок их объединения в СССР. Поскольку западное направление было наиболее опасным для РСФСР, то здесь создавался особый военный округ. Назначение в западный округ Мерецков оценил как специальное боевое задание и в душе гордился оказанным ему доверием. По прибытии в округ он сразу получил задачу заняться формированием штаба кавалерийского корпуса. Для свежеиспеченного выпускника академии было непросто решить ее. Во-первых, создание на пустом месте сложной управленческой структуры крупного войскового соединения само по себе дело трудное. Во-вторых, было обусловлено, что штаб должен состоять из опытных и знающих работников. Кирилл энергично взялся за дело. В течение 2 с лишним месяцев спешно комплектовались кадры, отбиралась материальная часть. Но потом выяснилось, что торопиться с формированием штаба Кавкорпуса незачем, так как в Белоруссию прибывает уже готовый корпус, которым командовал известный герой гражданской войны Каширин. Кипучая деятельность Мерецкого прервалась. Ему предложили должность начальника штаба 1-й Томской сибирской дивизии 3-го Кавкорпуса Каширина. Комкор Каширин очень понравился Кириллу. За время службы под началом Николая Дмитриевича он хорошо изучит его, как и его брата Ивана, с которым будет часто встречаться. Позже Мерецков отзовется о комкоре так. «Поскольку с Кашириным я прослужил вместе довольно значительное время, хочу сказать о нем несколько слов. От своего брата Ивана, тоже герой гражданской войны, Николай Каширин отличался отсутствием наклонности к щегольству, строгостью поведения и чуть более сухим характером. Это был человек беспредельной преданности делу советской власти, подтянутый, организованный, вдумчивый руководитель войск. Он пользовался большим авторитетом и уважением». Конец цитаты. Состояние Томской дивизии поразило Мерецкого. Она была совершенно небоеспособна. С потертыми, чуть ли не до костей спинами, сильно хромавшие лошади годились только на убой. Чтобы они не падали от изнурения, их в стойлах приходилось подвешивать на ремнях. Кирилл недоумевал, как комкор мог терпеть такое в одном из своих соединений. Свое огорчение Мерецков мягко высказал Каширину, на что тот также мягко ответил. «Вам не приходилось по несколько суток не расседлывать лошадь и гонять на ней до полусмерти по степи? Бойцы Томской в течение нескольких месяцев не слезали с седел, носились по Таврии, сражаясь с махновцами. Поднимали дивизию, в прямом смысле, на ноги, усилиями всего корпуса. начали с первого полка. Многих больных, искалеченных лошадей отбраковали, многих определили в ветлечебницы. Постепенно все эскадроны получили пригодных к строевой службе лошадей. И тут поступил приказ. Приведенный в порядок полк передать в другую кавдивизию. Штаб взялся за следующий полк. И когда он был восстановлен по образцу первого полка, его тоже передали соседнему соединению. Так и продолжалось, пока не была приведена в боеспособность последняя часть. В конце концов, от первой Томской Сибирской сохранился лишь штаб, но вскоре и он был ликвидирован, дивизию сократили. Кирилл был откомандирован в Москву, в Главное управление кадров РККА. В то время ЦК РКПБ потребовал от нарком-военмора выделить в распоряжение Главного управления рабоче-крестьянской милиции нескольких армейских командиров для инспекционной работы. Мерецков буквально подвернулся под руку, его зачислили в группу инспекторов для проверки состояния РКМ. Для него это было совершенно новое дело, к которому не лежала душа. Но для военного человека приказ есть приказ. Кирилл полгода осваивал инспекторские секреты. Нарком внудел, как говорится, по полной загрузил его работой, выделив для проверки сразу 6 местных управлений милиции северных районов: Мурманское, Кандалакшское, Петрозаводское, Тихвинское, Вологодское и Архангельское. Мерецков не пожалеет о том, что потратил столько времени на работу в наркомате внутренних дел. Как оказалось, эта работа была для него интересной и весьма полезной. Поездка по северным губерниям расширила его кругозор и обогатила наблюдениями, пригодившимися впоследствии. Она станет прелюдией к будущей многолетней службе его в этом регионе в качестве командующего Ленинградским военным округом, потом, в годы Великой Отечественной войны, командующего фронтами и, после нее, командующего войсками Северного Беломорского военного округа. На обратном пути в Москву Мерецков случайно встретил начальника штаба 15-го стрелкового корпуса Ольшанского, с которым когда-то служил вместе. Разговорились о прежнем времени, обменялись мнениями о текущих событиях. Он, как выяснилось, нуждался в помощнике. Как человека, уже побывавшего на штабной работе, Ольшанский пригласил Кирилла на этот пост. 15-й корпус находился в Северо-Кавказском военном округе, к которому Мерецков уже давно присматривался. Его интересовали проблемы постановки военного дела в разных экономических и географических условиях. Кирилл отправился в штаб РККА с запиской от Ольшанского к знакомому ему работнику. Назначение на Северный Кавказ состоялось в сентябре 1923 года. Направление ему давал Шапошников. Мерецков пишет в воспоминаниях: со времен Гражданской войны все командиры, проходившие через этот штаб, попадали в видение этого аккуратного, выдержанного, трудолюбивого и организованного человека, который свои выдающиеся способности старого кадрового офицера отдал Красной Армии, ставшей для него родной и близкой. С тех пор десятки раз я получал различные назначения, и почти всегда меня напутствовал в дорогу Борис Михайлович. Крупное лицо его было неизменно спокойным, распоряжения краткими и точными, а слово «голубчик» — обязательным. Конец цитаты. Кирилл ехал на Дон, в места, где всего 4 годами раньше сражалась памятная ему 9-я армия Южного фронта, которой командовал Гиттис. Теперь там размещался Северо-Кавказский военный округ, возглавляемый Ворошиловым. Помощником начштаба 15-го стрелкового корпуса Кирилл Мерецков пробыл совсем недолго. В скором времени его перевели на должность начальника штаба 9-й Донской стрелковой дивизии того же корпуса. Этот перевод совпал с началом военной реформы в вооруженных силах СССР. Союз Советских Социалистических Республик, как новое государство на большей части территории бывшей Российской империи, начал существовать с 30 декабря 1922 года. 27 декабря договор об образовании СССР подписали РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская Советская Федеративно-Социалистическая Республика. Наряду с декларацией об образовании СССР договор был утвержден Первым съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года. В дальнейшем в состав СССР войдут в 1925 году Узбекистан, Туркмения, в 1929 – Таджикистан. В 1936 году ЗСФСР будет расформировано, и союзные республики Азербайджан, Армения, Грузия войдут в состав СССР. В том же году союзными республиками в составе СССР станут Казахстан и Киргизия. В 1940 году Молдавия, Латвия, Литва и Эстония. Кирилл был доволен переходом в Донскую дивизию. Он говорил: «Раньше я работал начальником штаба дивизии только временно, да и то в дивизии кавалерийской. Девятимесячное пребывание на этой должности в пехоте было поэтому чрезвычайно полезным. Тем более, что Донскую дивизию, ее командование и штаб стремились превратить в действительно регулярную. Прежде с регулярными пехотными соединениями я фактически не имел дела. Под Казанью в 1918 году такие соединения только еще формировались, представляя собой конгломерат различных отрядов. В 1919 году на Южном фронте 14-я дивизия, где я служил, тоже не могла считаться образцовой. Она была очень громоздкой, плохо поддавалась управлению и не имела современной техники. Фактически, я там видел недостаточно организованное скопление людей с винтовками и орудиями, в разной степени обученных и дисциплинированных, хотя и отличавшихся высоким боевым духом. И когда перед нами встала задача превратить Донскую дивизию, так называемое опорное соединение Северо-Кавказского военного округа, я использовал то, что видел и чему научился, прежде всего в конармии, дивизии которой были лучше обучены, сколочены и вооружены. Находясь в Томской дивизии, я наглядно уяснил себе, каким соединение не должно быть. Служа в Донской дивизии, понял и впервые в жизни попытался показать практически, каким соединение должно быть. Но я еще не обладал опытом штабной работы в масштабе военного округа и не участвовал в достаточно крупных организационных мероприятиях. Конец цитаты.